Эпилог. Джеймс сидел за столом и лениво листал новости на телефоне, когда в кабинет вбежала Мисси. «Звонил Князев». «Ты же ему сказала, что меня нет?» – спросил медиум, не отрывая взгляда от экрана. «Я очень сильно занят и на важном задании. Вопрос жизни и смерти». «Конечно». Ханьё подошла к бару, налила бокал виски и протянула Джеймсу. «Тебе понадобится. Он сообщил, что парень пропал». «Опять?» – переспросил медиум и залпом опустошил бокал. «Он же только сегодня из клиники выписался». «Угу». И они с Князевым сразу поехали на поиски осколков души его жены. К сожалению, один из осколков оказался на территории старого депо. «А, это заброшка. Я думал, там давно все передохло. И что случилось с парнем на этот раз?» «Не поверишь», – хихикнула Ханьё. «Сквозь землю провалился». Конец четвертой книги. Текст читал Олег Кейнс.